Глава пятая. Темнота. Мягкая и уютная. Не такая, как та гадость, что вцепилась в меня по наводке некроманта. Я ощущал тепло и приятное жжение. Мое сознание проваливалось внутрь разума, но отнюдь не исчезло. Я ощущал каждую секунду, каждое мгновение биения моего сердца. Странное, очень странное состояние. Мы должны были бежать в сторону излома, где мне предстояло найти решение своей проблемы. Но, блуждая в чертогах собственного разума, я смог добраться до удивительного места, в котором посреди тьмы парило нечто, напоминающее человеческий силуэт. Зеленый силуэт, пылающий огнем мага эфира. Возможно, это галлюцинации. А, быть может, и мое нынешнее беспомощное состояние позволило прикоснуться к тайнам разума и магии, показало мне дорогу в удивительный мир, скрытый до этого необъяснимой преградой. Та гадость, что сковывала мое тело и не давала впитать в себя чистейшую сибирскую ману, исчезла. Я ощущал это, чувствовал прилив сил. Мои колонны жадно вбирали ману, восстанавливая запасы. Трещины исчезали, видимая хрупкость сходила на нет, а свечение усиливалось. Они вновь становились достойной частью моего источника. Но вместе с тем по эфирному телу сновали красные черви, оставляя кровавые следы на этом образе. «Какая же редкая гадость! Не успел избавиться от одной, как на ее место пришла другая!» Взяв себя в руки, я постарался взять под контроль эфир внутри меня, но ничего не получилось. Моя природная защита не отвечала на мои запросы, продолжая заниматься своими делами. Мана вливалась в тело, превращаясь в эфир. Большая часть энергии стремилась в колонны, а остатки медленно копились в самом источнике и даже не пытались вырваться за его пределы. Но не одним лишь магическим источником я силен. Каждая клеточка моего тела — это своего рода склад, хранящий энергию воителя. И далеко не вся мана, проникая в тело и проходя по широким магическим каналам, попадает в источник. Часть ее за клетки цепляется и насыщает их силой. И сейчас крохотные частицы распределяются по всему телу, которое было практически опустошено за время той безумной битвы. И именно энергия воителя борется с той гадостью, что распространяется внутри меня. Будто незримые защитники организма, что сражаются с болезнями, эфирные мини-воители отважно сопротивлялись, гибли, пропускали эту заразу все глубже и глубже, но с каждой секундой битвы за мою жизнь энергия все сильнее насыщала тело. Силы искры и эфира становилось больше, и моим защитникам все лучше удавалось сдерживать вторжение. Это будет долгая битва, но уже сейчас я вижу, как все труднее и труднее этой гадости пробиваться в глубины моего тела. Она встретила сопротивление на полпути к жизненно важным органам, и с каждой минутой продвигалась все медленнее и медленнее. Любопытно. Я был невольным свидетелем этой битвы, паря в огромном ничто и смотря на образ моего магического тела. Со временем свечение силуэта становилось все сильнее и сильнее, все ярче и ярче. Выделялись только пораженные области, что напоминали кровоточащие язвы, поглощающие свечение эфира. Прислушавшись к ощущениям, я понял, что мои колонны практически восстановились. Сам источник уже тоже был полон энергии, и эфир потек наружу, что увеличивало давление на эту червивую гадость. А еще я ощутил, как едва различимые витиеватые нити зеленой энергии уходят от меня прочь сквозь это темное и родное пространство. Ведут куда-то. Эти нити эфира выглядят как следы от самолета в небе, только зеленые. Разгоняют темноту этого места. Точно! Это ж потоки энергии, что идут к моим фамильярам. Правда, это не дает никаких подсказок. Как же мне выбраться отсюда? Я ощутил, как в мое тело проникает какая-то странная энергия, золотистыми шлейфами расходясь и окутывая каждую клеточку. Она помогала эфиру зарастить язвы на теле и привести тело в идеальное состояние. Целебные зелья. Да и поток маны значительно вырос. Значит, я уже в изломе с фамильярами. Пришел я к очевидному выводу. Алая гадость была изолирована. Она, конечно, засела глубоко внутри, но не могла ни сбежать, ни победить. Словно забаррикадировалась и защищалась, не желая признавать поражение. Тяжело идет. Искренне надеюсь, что как только мне удастся уничтожить эту гадость, я очнусь. Шло время. Я вел свою битву, подпитываемый потоком свежей маны, что лилась в меня полноводной рекой и мучила источник избытком энергии, которую некуда было высвободить. Стало дискомфортно, однако я не мог это остановить. Мана продолжала поступать. Каждая клеточка работала на максимуме, впитывая питательную энергию. В какой-то момент все тело сдавило, словно меня положили под пресс. Организм был перенасыщен. На моей памяти энергия воителя впервые достигла столь огромных значений. Даже траты на продолжающийся бой с гадостью казались каплей в море. В общем, я был на пределе своих видимых возможностей. Если так и дальше продолжится, я получу магическую травму. Надо расширить выходные каналы и нити, связывающие меня с фамильярами. Пусть они получат часть этой энергии. Решил я и принялся действовать. Но легко сказать, да трудно сделать. Мне понадобилось время, чтобы я смог приблизиться к этому пылающему эфиром телу и слиться с ним. Но это цветочки. Я куда сильнее стал ощущать отголоски сражения с красной дрянью. Казалось, что мне внутрь засунули блендер и включили. Еще давление от разрывающего изнутри каждую клеточку эфира никуда не делось. Спустя попыток 10 я взял под контроль свою хаотично снующую энергию и направил ее туда, куда считал нужным. «Ома, это твой канал. Надеюсь, ты не откажешься от добавки?» В правую руку хлынул эфир, и я надавил на канал связи с моим бравым капитаном. Пульсирующая боль, словно растянул сухожилие, доносилась из того места, от которого отделялся канал. Словно мощная горная река, эфир устремился, пытаясь протиснуться сквозь тонкие каналы. «Черт, слишком сильное давление!» Я тут же осознал, что такое напряжение мои каналы в правой руке могут не выдержать, и попытался ослабить поток, но лишний эфир было некуда деть. На первый взгляд. Пара секунд, длящихся вечность, и я направил избыток энергии к другим нитям. Боль мгновенно усилилась, ведь теперь болело не одно место, а сразу несколько. И я терпел, а больше ничего и не мог толком сделать. Минуты медленно бежали. Хоть я и переливал свою энергию фамильярам, но эфир накапливался намного быстрее, чем покидал мое тело. Выплеснуть же эту энергию наружу, как ни пытался, я не мог. Лишь мое тело, колонны и каналы фамильяров были открыты. «Колонны!» Меня словно током ударило, когда я заглянул в источник и увидел полупрозрачный силуэт очередного кусочка основания, жаждущего заполучить эфир, уплотнить, спрессовать и сделать из него нечто иное. Нечто, уже не раз спасавшее меня во время тяжелых битв. Повинуясь этому порыву, я направил эфир к силуэту и надавил, прорываясь сквозь какую-то преграду. Через пару секунд в будущую колонну стала вливаться энергия. Та, словно крохотная черная дыра, начала вбирать в себя эфир и уплотнять его до тех пор, пока он не превратился в твердый, словно камень, элемент моего магического фундамента. «Еще!» Тут же заметил я следующее место, подходящее для возведения основания, и повторил процедуру. «Я должен держаться. Держаться до тех пор, пока алая дрянь не будет повергнута. И направлять ману, сколько бы ее в меня ни вливалось, на возведение колонн. Чем их больше, тем лучше. Одна, вторая, третья, 10 колонн, 20, 30. Я сбился со счета, когда отвлекся на битву эфира с червивой гадостью. Да чего уж, даже счет времени потерял. Продолжая возводить колонны, я удивлялся объему энергии, что расходуется моим организмом. Я решил осмотреться, ощутив тяжесть и усталость, и увидел, как безумное количество колонн расположилось по всей внутренней границе источника. Лишь один, последний полупрозрачный силуэт остался в самом центре. 99! Сотая колонна будет последней. Больше просто нет места. Эфира в моем теле было все еще более чем достаточно, и за это время те каналы, которые связывали меня с фамильярами, расширились в два раза. И я ощутил, что та энергия, которая течет к ним, особенно к Гри, внезапно... Как бы это сказать? «Не хватает? Чем вы там занимаетесь? Жужа, Виви, пятнышко и даже ёбжик?» Один за другим они начали рывками тянуть из меня энергию с удвоенной силой. «Они вступили в бой!» Посетила меня догадка и разом едва не впал в панику. «Те твари! Мои фамильяры сильны, но среди воинов Ордена есть экстраординарные бойцы. Надо поскорее выбираться отсюда. «Давай уже, создавайся!» Давил я на последнюю колонну, и та, наконец, начала поглощать энергию. Алой дряни почти не осталось. «Ну же, давай, скорее!» Прошла минута, затем вторая, и последняя колонна была, наконец, создана. И та отвратительная дрянь, что сидела внутри моего тела, исчезла. Фома дернул связующий нас канал, давая понять, что и он участвует в битве. А через секунду Жужа перестал тянуть энергию, словно перекрыл у себя кран. Я помню это ощущение. Такое бывает лишь в том случае, когда фамильяры попадают в особую область, в лабиринт. Энергетическая проводимость канала уменьшалась в десятки раз. Поддерживается лишь самый минимум, что необходим фамильярам для нормального существования. «Эй! Выпустите меня!» Запрокинув голову эфирного тела, в котором я поселился своим сознанием, и кричал, пытаясь выбраться из ловушки, чтобы броситься в бой, но... «Как? Отсюда! Выйти!» Злость и ярость заставили мое сердце, мое настоящее сердце, биться чаще. Я ощутил его стук даже в этом пространстве. Кипящая кровь мчалась по артериям и венам, но я не чувствовал ничего за пределами физического тела. Даже пальцем пошевелить не мог. Давление продолжало нарастать, а эфир с новой силой принялся рвать мое тело и душу на части. В спине кольнуло, затем в шее, а через миг покалывания раздавались повсюду. В меня словно раскаленные иглы впивались на миг, а я даже закричать не мог. Острая боль быстро появлялась и так же быстро исчезала. Клетки взрывались, словно зерна кукурузы. Мгновение, и остается лишь воспоминание о мимолетной боли. Но когда она идет по всему телу, очень скоро остается лишь выть, подобно волку на луну. Вокруг меня начали появляться странные потоки энергии. Мимолетные и неуловимые. Появились, исчезли. Снова появились и снова исчезли. Но я находился в таком сильном ошеломлении, что ко мне далеко не сразу пришло осознание истинной природы этих потоков. Молнии. Молнии трещали вокруг, выходя из моего тела и входя в него. Они проходили сквозь все тело, сквозь каждую клеточку. Я словно стал полноценной молнией. А боль, что заставляла меня страдать, резко исчезла, и я ощутил освежающую легкость. Клетки моего тела словно покрылись золотистой оболочкой. И хоть я не мог посмотреть их вблизи, ведь мой взгляд не настолько острый, но все же осознание происходящего пришло ко мне. Я читал об этом, смотрел документальные фильмы и понимал, что происходит с моим телом. Стенки клеток стали прочнее и эластичнее. Я ощущал, что стал чуть сильнее. Обратившись к воспоминаниям о прочитанных книгах, я понял, что будет дальше. Стабилизация и легкость, невероятный подъем сил. Так выглядела эволюция силы воителя, что взял новый ранг. Многие из них так и говорили, мол, сила воителя не только использует тело в качестве своего дома, но и прикрывает его, окутывая даже кончики пальцев. Контроль возрастает, а объем энергии растет. И та боль... Ее тоже описывали все, кто брал очередной ранг воителя. Минута чудовищных страданий и ощущение перерождения, сброшенных оков и свободы. Кажется, я только что прорвался на пятый ранг воителя. Это, безусловно, круто, но я все еще заперт в этом месте. «Где здесь выход?» — крикнул я в пустоту, но мой голос буквально тонул во мраке. Эфира вновь стало слишком много. И вновь я вернулся к магическому источнику, надеясь найти, куда бы пристроить избытки. Выхода я не видел. Место между колоннами было равномерно заполнено эфиром, а сами они словно купались в нем. Я стал ощущать тревогу и угрозу. Эфир. Он столь безудержно носился по моему телу, не имея свободного места, что начал давить и вытягивать уже существующие каналы, делая их крупнее. И так раз за разом. Но все равно эфиру некуда было выходить. Я погрузился с головой в энергию и ощутил на себе всю тяжесть перенасыщения. Так выглядит грех жадности. Мне так не хватало эфира совсем недавно, а теперь от него нет спасения. В очередной раз показалось, что тело рвется на части. Ноги, руки, шея, грудь, спина, поясница, затылок. Все словно взорвалось в один миг. Будто кто-то ударил по ним молотом. Каналы в этих частях тела, впитывая ману, резко расширились, но на пути маны из внешней среды стал эфир, которому просто уже негде было прятаться. Мана пыталась пробиться внутрь сквозь эфир. Энергии сталкивались друг с другом и давили на эти части тела. «Все, я устал сопротивляться. Будь что будет. Возможно, я просто недостоин этого почетного звания «Хранитель магии». Меня сам эфир добьет». Минута тянулась за минутой. Но я не погибал и не терял контроль. Боль постепенно сходила на нет, а это сумасшедшее давление из внешней среды... Кажется, оно стало уменьшаться. Удивленный, я и сконцентрировал внимание на том, что происходит вокруг. Творилось нечто немыслимое. Тьма сама, словно мана, втягивалась в мое тело, пытаясь продавить эфирную заслонку. Но столь плотная и воинственная энергия не желала просто так пропускать ее. Лишь капли этой темной энергии попадали внутрь, просачиваясь микроскопическими частичками через плотную защиту и собираясь по другую сторону заслона. Это тоже была мана. Но это была мана иного рода, плотнее и насыщеннее в разы. Ее словно прогнали через пресс, заключив в частицу огромный объем энергии. Эта мана была покрыта эфирным напылением, и, собираясь в сгустки, она порциями отправлялась в мой источник по каналам, полный эфира. Прибыв к источнику, эта энергия тянулась колоннам, чтобы объединить их, связать воедино. «Второй этап. Новый ранг. Фундамент построен, и пришло время так называемых стен». Осознал я, что совершил прорыв на 6-й ранг магического искусства. Но что-то я не припоминаю, чтобы хоть один маг рассказывал о том, каким невероятно тяжелым испытанием это было. Возможно, чем больше колонн, тем надежнее и крепче должны быть стены. И только достаточное количество маны из внешней среды и плотность, подчиненная источникам маны, способны преобразовать внешнюю энергию в нечто подходящее. Тьма потихоньку просачивалась, и черные крупицы маны, которые прошли трансформацию и получили эфирную защиту, отправлялись в источник, чтобы стать частью моей силы. Они цеплялись за другие такие же частицы и соединяли колонны друг с другом. С каждой секундой все быстрее и быстрее. Тьма снаружи медленно рассеивалась. «Я выберусь отсюда. Уже совсем скоро. Дождитесь меня». Тем временем на поле боя дракон тьмы тряхнул головой и скинул едкие токсины, двинул лапой и разломал сковавший его конечности лед. «Фома, уводи Виви», — передала Гри тяжело дышащую и безумно уставшую девушку к капитану и посмотрела на истерзанного, но не сдавшегося Цербера. Во многих частях его тела больше не было той хваленой шерсти брони. Хвост сожжен. Из трех голов целая осталась лишь центральная. Из груди торчали сломанные ребра, задняя правая лапа и вовсе отсутствовала. Но Цербер не сдавался и смело бросал вызов противнику, которому лишь магия света наносила хоть какой-то урон. Отправил в сторону архимага, прячущегося в непроглядной тьме, мощную молнию ёбжик. «Какое чутье!» Отклонив атаку, пробормотал душекрат и швырнул в ответ сотни стрел тьмы, но ёбжик легко уклонился ото всех. «И шустрый вдобавок». Вернувшись ко входу в излом, ёбжик часто задышал. Его лапы мелко дрожали от усталости. «Фома, его тоже забирай», — сказала Гри. «У меня практически не осталось запасов магии света. Слишком редкая она. Остатки не убьют ни мага, ни дракона. Их сила слишком велика. Так что готовься забрать Цербер и меня, а затем уходить с мастером как можно дальше отсюда. Больше у нас нечем отбиваться. Мы и так чудом избежали смертей». Кивнул Фома, и Гри тут же начала трансформацию в огромное грибное древо, заряжая свои ветви магии света и готовясь дать отпор дракону. Обернулся назад хомяк, ощутив дрожь земли. Он удивился, ведь в это время никаких атак не было, и дрожать земле не из-за чего. Но удивление быстро сменилось другим чувством, которое он даже описать толком не смог бы. Это была целая гамма радостных эмоций, надежды и страха ошибки. Фома исчез, нырнув под пространство, и отправился к кровати, где лежал его друг и мастер. «Все еще не поняли, да?» По-старчески противно засмеялся архимаг, появившись перед Гри. «Ну, давай, атакуй меня! Пощекочи своей никудышной силой! И ты думаешь, я не заметил, какими жалкими стали твои атаки?» взревел дракон и бросился в атаку на пятнышко. Цербер оскалился в ответ, огласил своим лаем сибирские леса и смело прыгнул навстречу дракону, но не долетел. На полпути он испарился в воздухе. «Только и можешь, что с леди силушкой мериться, да, ничтожество? А со мной хватит духу сразиться!» И Берестев, держа пышущее силой копье, вокруг которого искажалось само пространство, появился за спиной Душекрада. Душекрад же был очень опытен и опасен. Он сразу же почувствовал, что в его густой тьме появился чужак, и сходу атаковал одной из своих сильнейших атак, разворачиваясь к своему противнику. Берестев и сам не стал долго ждать. Как только копье напиталось его новой силой, Максим нанес могучий удар по архимагу. Две силы столкнулись друг с другом и создали взрыв, что разметал двух противников в разные стороны. На земле образовалась воронка, словно туда упал метеорит. «Ты стал сильнее», — проговорил верховный архимаг, поднимаясь, вправляя и исцеляя сломанную руку. «Но это тебе не поможет! А то его!» Изрыгнул дракон вместо падения Берестева поток пылающей тьмы, что ранее чуть не отправил Цербера на тот свет.